«Ярослав Владимирович, не томи парня, дай ему табачку», — посоветовал шаман. Делать нечего. Рязанцев снял со спины рюкзак и долго шарил в его полупустом нутре. Наконец пальцы нащупали бумажную пачку беломора. Он достал папиросы и протянул их в сторону Югена, чем вызвал бурный всплеск эмоций со стороны великана. Ангена заухал, подпрыгивая на месте и вызывая этим локальное землетрясение, но подойти ближе не решился. «Нет уж, сам его угощай. Чей табак, тот и крайний», — усмехнулся шаман, и, видя откровенное отвращение, написанное на лице Ярослава, сжалился. «Можешь ему всю пачку сразу кинуть, прикуривать не обязательно». Ярослав так и поступил. Швырнул зверюге беломор канал, целясь в мохнатую широкую грудь. Не попал. Ангена поймал папиросы с немыслимым для его комплекции проворством и снова радостно заухал, баюкая их в ладони. «Все, что ли, набрался впечатлений?» — поинтересовался шаману Рязанцева и, не дожидаясь ответа, крикнул великану. «Ну ладно, пора тебе домой идти. Следи за лесом получше. Скоро туристы нагрянут, костры жечь будут». Ангена еще раз ухнул, покряхтел и потопал прочь, на ходу чавкая папиросами. «И мы пойдем», — сказал шаман, — «а то скоро полночь, надо еще место для ночевки выбрать». Какое-то время шагали молча. Наконец Ярослав, прокручивающий в голове произошедшую встречу с лесным великаном, задал вопрос. «Слушай, а почему про них никому ничего не известно? Как эта вонючая глыба может от людей скрываться?» «Кому надо, тот и видит, и знает», — сухо ответил Юген. «А по поводу запаха, поверь, что твой запах им противен не меньше». «Ладно, хватит лирики. Поменьше думай об этом, а то на твои мысли его родичи сбегутся. А табака у тебя больше нет, придется песни им петь, иначе не отстанут». Между тем прогалина кончилась, спутники вышли на берег небольшого ручейка, журчащего в засыпанной хвоей и прошлогодними шишками русли. Отзел легким движением скинул с плеч походный рюкзак с притороченной к нему скаткой двухместной палатки. «Все, скоро полночь, дальше не пойдем», — сказал он. «Сейчас палатку поставим, поесть сообразим, а потом будем чай пить и говорить. Я вижу, у тебя вопросы в голове роются, как летняя мошка вокруг косули». Ярослав последовал примеру шамана, сбросил рюкзак на землю и только сейчас почувствовал, как гудят натруженные ноги и ломит спину. Да еще вопросы, как правильно подметил Юген, грозили взорвать голову изнутри, если продолжить держать их в себе. Ярослав привычным жестом оголил правое запястье. На циферблате фирменных командирских супер-живучих часов мерцали стрелки. 23:35. До наступления четверга оставалось меньше получаса. За окном комнаты бурлила ночная жизнь, но шум города и всполохи электрического зарева не проникали сквозь плотные тяжелые шторы. Тонкие пальцы сжимали очередной оживший кристалл. Белый цвет равновесия. Это значит или-или. Куда качнется маятник? Быть ему мастером, или он сам откажется от предложенного дара? А может быть, покровитель в последний момент не захочет слить с этим человеком свою душу? В любом случае, судьба еще не сформированной звезды решится очень скоро, — сказал скрывающийся во мраке человек, разглядывая мерцающий молочно-белый, словно выточенный из слоновой кости, пятый камень. Теперь на столе в ряду ярко горящих разноцветных кристаллов осталось только два мертвых камушка. «Какого цвета будете вы?» — прошептал мужчина, обращаясь к ним, и наклонился ближе, будто пытаясь увидеть ответ в их глубине. Белый камень-кристалл внезапно вспыхнул еще ярче, и его свет мимолетно отразился в стеклах очков. В одноместной больничной палате на лице тревожно спавшего мужчины легли блики бледного холодного огня. Он отмахнулся от них и зарылся головой под подушку. Глава шестая, четверг. Первая половина суток. Телекоммуникатор на стене спальни, выведенный предыдущим вечером в режим будильника, осветился мягким голубым светом, и на экране появились большие цифры 0700. После этого он автоматически переключился на национальный музыкальный канал. Анна Рязанцева пошарила рукой по тумбочке, нашла пульт и попыталась выключить ТВК. Но зловредный аппарат не дал ей возможности урвать для сна несколько лишних минут. Звук начал постепенно повышаться. Пришлось открыть глаза и ввести на пульте сложную комбинацию цифр, дезактивировав будильник. Пока возилась с пультом, сон как рукой сняло. Приглушив звучание очередной неопопсовой композиции, она откинула одеяло и опустила ноги на пол. Стопы приятно защекотал шелковистый мех искусственной шкуры белого медведя, занимавшей все пространство между кроватью и дальней стеной. Судя по ней, будь хозяин шкуры реальный медведь, он бы достиг размера взрослого слона. Переступив через громадную башку пуфик с янтарными стекляшками искусственных глаз и оскаленными пластиковыми клыками, Анна прошла в ванную комнату. Умываясь и приводя прическу в порядок, мысленно она была далеко от квартиры. Смутные обрывки сна, уже после пробуждения, казавшегося нереальным, уходили, словно вытягиваемые из сознания стекающей в раковину водой. Она помнила только то, как проснулась ночью от собственного крика и в панике стала искать мужа. Долго лежала среди скомканных простыней, успокаивая глухо колотящееся сердце. Ярослава рядом не было. Конечно, он же находился в командировке. Позвонил ей на работу, сбивчиво и торопливо сообщил о срочной поездке и как в воду канул. Она затем несколько раз пыталась отыскать его по мобильному коммуникатору, но абонент был недоступен или временно выключен. Странно. Даже ненадолго, покидая город по делам службы, муж всегда находил время позвонить ей или хотя бы отправить вечером видеосообщение с пожеланием спокойной ночи. Звонить коллегам Ярослава не имело смысла. Максимум, чего она могла добиться, это вежливого ответа, что никто, кроме шефа, не знает местонахождения Рязанцева и срока его командировки. А тревожить по такому поводу полковника Жука мог только сумасшедший. В принципе, волноваться было не о чем. Командировки для направленца органа госбезопасности — дело обычное. Наверное, вчера где-нибудь вдруг нарисовалась перспектива реализации какого-нибудь вялотекущего дела оперучета. И Рязанцев, получив напутствие князя Игоря, помчался оказывать практическую и методическую помощь. Скоро по местному информационному каналу покажут закованного в кандалы командира воинской части, списавшего под шумок несколько стреляющих железяк, или гнусного вида бандюганов, замышлявших хищение оружия и боеприпасов на складах НЗРАВ, или еще что-нибудь в этом роде. Лощеные прокурорские работники будут давать интервью и грозно блестеть очами. А совсем в другом месте, вне досягаемости камер, начальник особого отдела и командированный на землю направленец займутся составлением плана вывода из-под удара, работавшей по делу агентуры. Потому что не получается УКС добыть значимую информацию, оставаясь в белых перчатках. И главная задача любого оперативника — забота о собственном агенте, формально являющемся соучастником тех самых преступлений, которые с его помощью были пресечены. Вторая крайность — расшифровка его перед бывшими подельниками. За то, что иного конфиденциала приходилось после проведения блестящей контрразведывательной операции прятать по программе защиты свидетелей, слетело немало чекистских голов, не озаботившихся своевременно подготовить соответствующую легенду по легализации оперативной информации.